Глава 10. На следующий день к обеду Стефан сдал клиенту старенькую «Шкоду» и хотел было уже браться за «Опель Аскону», как его позвал Шпендик. «Стефан!» Тот вытер руки ветошью, подошел к столу. «Слушаю, Виктор. Ты вот что, маленько перекуси, да сделаем маленький перерыв часа на два. Подъедем в одно местечко». «Куда, если не секрет?» «Нет, не секрет, в карьер». Хотя Стефан глядел в лицо Шпендику, боковым зрением все же увидел, как вытянулись лица Лоса и Чичнадзе. Вымыл руки, съел те бутерброды, что приготовила ему Ханка из привезенной домашней снеди, выпил чашечку кофе. Хотел было сказать Шпендику, что готов ехать, как тот уже дал команду. «Грузин, выгоняй, москвичонка!» Тот послушно открыл ворота на улицу, вторые — во двор, где под навесом стояли сверкающий никелем и черной блестящей краской японский джип, а рядом — обшарпанный «Москвич» и в хорошем еще состоянии «Опель Кадет». Стефан впервые видел и эти машины, и сам дворик перед трехэтажным особняком, но вслух никак не отреагировал на увиденное. Васо выехал на москвича на улицу, остановился, а Степан проворно закрывал ворота. Стефан спросил, «Так я не переодеваюсь?» Шпендик махнул рукой. «Не надо, приедешь, возьмешься за джип. Клиенту, понимаешь, срочно надо. Да и в карьере чистая одежда помехой будет. Все, поехали. Стефан, садись за руль, я посмотрю, как ты машину водишь». Васо и Степан сели на заднее сиденье, Стефан за руль, а Шпендик рядом с ним. «Ты, Виктор, мне заранее говори, где надо поворачивать. Я же дороги не знаю». «Не учи ученого», — буркнул Шпендик. Но Стефан сделал вид, что не заметил недовольства хозяина и спросил, «А там под навесом рядом с джипом стоит опелек, тоже твой?» «А тебе дело?» — нахмурил брови Шпендик, но потом успокоился и пояснил. «Вот как раз обе машины и надо отремонтировать за эту недельку». «Там много работы с ними?» — поинтересовался Стефан. «Вот ты и посмотришь, что там надо делать». «Так, может, мы со Степаном и Васо дня за три и управимся?» — не унимался Стефан. «Я тебе сказал недельку, значит, недельку». Стефан замолчал. Те двое, что сидели сзади, и вовсе в разговор не вмешивались. Так что в машине повисло тягостное молчание. Прервал его на выезде из Бжега тот же Стефан. «Москвича надо тоже подремонтировать», — сказал он, не обращаясь никому конкретно. «И зажигание надо отрегулировать, и слева, похоже, шаровая опора постукивает, и рулевое разболтанное». Шпендик кивнул. «Вот как вернемся в мастерскую, так перед джипом сразу и займись москвичом». «Так, а здесь свернешь влево на ту дорогу, что к лесочку ведет». Стефан ответил тоже кивком и перед поворотом притормозил. Колеса застучали по булыжнику, которым была вымощена дорога. Впереди показались ворота изгороди из колючей проволоки. Шпендик подал ключ Васо. «Грузин, открой замок и закрой за нами». Когда Васо открыл ворота, Стефан въехал в них и снова остановился, поджидая Васо. Тот уселся, протянул ключ Шпендику, который молча сунул его в карман и велел Стефану. «Вон к тем двум соснам подруливай». Вся огороженная территория заросла молодым сосняком, но травой еще не покрылась, желтела песком, только кое-где прикрытым серебристым мохом. У двух сосен Стефан увидел небольшой бревенчатый домик, у которого стоял человек. В нем Стефан узнал Затулий Ветра. Насторожился. Шпендик заметил это и сказал. «Не дрейф, не тронет». «А я и не боюсь», — ответил Стефан. «Как ты там говорил? Волк собаки не боится, но не любит, когда она лает. Так кажется, да». Неопределенно протянул Шпендик и первым вышел из «Москвича», когда Стефан остановил его. Остальные сидели до тех пор, пока Виктор не махнул рукой, выходи, мол, вышли. Шпендик велел. «Стопка, там в багажнике шамовка для хохла». Степан достал корзину с едой, поставил перед Затули ветром, который хмуро смотрел в сторону и никак не отреагировал на привезенное. Шпильник будто не замечал этого, негромко сказал ему. — Неси в тот карьер калаша и макара с патронами. Тот также молча взял корзину, поднес ее к порогу, поставил на землю, пошел в дом. Шпильник сказал. — Пошли в карьер. В песчаном грунте были прорыты рвы глубиной 5 метров, в длину 100 метров, накрыты сверху выгоревшей на солнце, дождях и ветрах маскировочной сетью. В первом в кривь и в кость стояло 5 легковых автомобилей разных марок. Шпильник испытывающе посмотрел на Стефана и сказал, «Поглядишь как-нибудь, может, что пригодится для клиентов, а остальное...» Не закончил, махнул рукой. Продолжил мысль Стефан. «Остальное можно на металлолом сдать. А что, и здесь есть такая контора? Есть, только надо, чтобы Степан и Васо разобрали, что можно разобрать. Вот этим и займешься, как только из отпуска вернешься. Все-таки дашь отпуск», — повеселел Стефан. «Раз обещал, значит дам, а сейчас вот постреляем малость». Подошли к следующему карьеру, в конце которого белели щиты с наклеенными мишенями. Стефан поколебался, потом заговорил. «Виктор, ты меня извини, но мне хочется спросить. Я знаю, что это не моего ума дело, но мне интересно». Шпильник хохотнул, махнул рукой. «Раз тебе, панок, так интересно, то спрашивай». «Да я тебе и так отвечу. Не мое это, не мое. Мастерскую, дом я купил». Тут мне кшиш пособил. А это бывшая советская, тут никому не нужная. Я взял в аренду. Она, правда, оформлена на многие годы. Лет через 5 я могу и выкупить. Но я еще не знаю, нужно ли мне все это. Ты это хотел спросить? Это и еще. Панок, это что? Меня же зовут Стефаном. Шпильник искоса посмотрел на него, усмехнулся. «Всему свое время. Но у вас же, католику, бывают двойные имена». Стефан удивленно согласился. «А я и не подумал. Да ладно, проехали. Вот здесь до мишени 100 метров. Попадешь или сначала с 50 метров попробуешь?» Стефан прикинул, рассеянно ответил. «Можно и со 100 попробовать. А сам?» Думал об увиденном. У Кока такого не было, а здесь даже тир есть. И вообще, что это за машины? На вид вроде на ходу. Погоди, а может? Может, может. Вот где они по ночам машины делали. А может и нет? Да, парень, ты опять уже в таком дерьме. Надо ноги делать. Вот даст он мне отпуск, и я рвану в Лясную. Лучше я буду пахать землю сверху, чем парить ее снизу. Шпильник сказал, ну попробуй, бульбаш, дай калаша и бинокль. Лос подал Шпильнику и Калашникова, и бинокль. Тот надел ремень бинокля на шею, а Калашникова передал Стефану и кивнул Лосу. Дай ему 3 патрона. Ты как лежа стрельнешь? Далековато все-таки. Стефан пожал плечами. Можно и стоя. Шпильник скептически пробормотал. Ну-ну, стрелок. Стефан поставил на одиночную стрельбу, ноги на ширину плеч, чуть наискосок к мишени, начал прицеливаться. Шпильник посоветовал. Ты только не спеши. Но Стефан выпустил все 3 пули одну за другой, успевая только фиксировать линию прицеливания. Шпильник внимательно смотрел через бинокль на мишень, удивленно велел. «Бульбаш, дай-ка ему еще 3 патрона. Попробуй лежа, только в другую мишень, в ту, что чуток правее». Стоявший сзади Затули ветер злорадно хохотнул. «Что, панок, стоя бидон молока нацедил?» Шпильник даже не оглянулся на голос и не посчитал нужным отвечать. А Стефан лег, удобно поставил рожок автомата в ямку, начал прицеливаться. И снова выстрелил все 3 патрона с минимальным интервалом. Шпильник, глядевший бинокль, присвистнул, покачал головой. «Нет, панок, ты не панок, ты снайпер. И впредь будешь для меня только снайпером. Бульбаш, дай ему макара и обойму. Пошли на 50 метров, хотя я уже и так знаю, что будет». Стефан поднялся, держа в руках автомат. «Да положи его», — велел Шпендик. «Бери макара и пошли». Шпендик и Стефан пошли впереди. Лос и Чичнадзе за ними вышли на обозначенную черту. Шпендик сказал Стефану: «А теперь по третьей мишени. Ну, не всю обойму, а также 3 патрона». Когда Стефан отстрелялся, Шпендик опустил бинокль, довольно улыбнулся. «Что ни говори, Стефан, а ты все-таки снайпером в армии был». Стефан мотнул головой. «Нет, у нас там были ребята, которые получше стреляли. Они ложили пуля в пулю. Это вап...» И тут до Стефана долетел еле слышный металлический щелчок сзади. Этот щелчок мог быть только одним — досыланием патронов в патронник. Стефан оглянулся и увидел, что за тулей ветер лежит и прицеливается из автомата. На Стефана смотрел зрачок его ствола. Среагировал он мгновенно, почти не поворачиваясь, выбросил правую руку с пистолетом в сторону затулей ветра и нажал на курок. Прогремел выстрел и из Калашникова, но пуля свистнула над головами стоявших, потому что затулей ветер, на лбу которого появилась темная дырочка, ткнулся носом в автомат. Лос и Чичнадзе замерли, настороженно глядя на Макарова в руке Стефана, будто загипнотизированный. Шпендик оглянулся на затулье ветра, посмотрел на Лоса и Чичнадзе, усмехнулся. «Че, обзнули?» «Это правда, у снайпера еще 4 патрона». «Ладно, пошли к мишеням». Стефан машинально поставил пистолет на предохранитель, пошел вслед за Шпоном. Мысли лихорадочно обгоняли друг друга. «Матка Боска, что же теперь будет? Вот влип, так влип. Может, уложить их всех и...» «И что? Куда ты денешься? Ханке и Малгажате под юбкой спрячешься. Кшиш выволочит тебя оттуда в 2 счета. А до Демита далеко, да и старая пыль там, похоже, не улеглась. Степка, ты еще об одном варианте не вспомнил. Себе одну пульку в лоб. А хрен вам, суки, не дождетесь». А Шпендик остановился возле первой мишени и довольно говорил: «Да этот хохол снайперу в подметке не годился. Грузин, бульбаш, глядите, он, стоя со 100 метров, из 9 ни одной пули не выпустил. Секете? А лежа? Все в 10-ке, 3-я мишень. Да что там мишень? Из макара с 50 метров. Хохлу прямо в лоб. Да этот придурок лагерный был уже покойником, как только задумал уложить снайпера». Шпендик, обычно неразговорчивый, никак не мог остановить поток слов. Стефан вдруг понял. Шпон почувствовал страх за свою жизнь. Волнение как-то сразу улеглось. Не выпуская пистолет из руки, спросил: «Виктор, что делать будем?» Шпендик, услышав ровный, негромкий голос Стефана, повернулся к нему, настороженно посмотрел на него долгим, изучающим взглядом, тяжело вздохнул и пожал плечами. «Пока не знаю, будем думать». И пошел к утнувшемуся лицом в автомат за тули ветру, даже не оглядываясь на Стефана, который так и шел с пистолетом в руке. Шпон понял, что тот стрелять не будет, если его к этому не подтолкнуть. Стефан подошел за ним, а Степан и Васо чуть сзади. Шпендик остановился возле неподвижного тела, покачал головой. «А еще бойцом числился! Говорил же тебе, не мажь мне масть, силадер. Не лезь к этому панку. Видишь, а панок снайпером оказался.